на двор и бросился к калитке, но тут его задержали. У калитки, припертой засовом, кучились квартиранты. Посреди них стоял слесарь, жилец надворного флигеля, скрестив руки, с силой прижимая что-то к груди. На локтях у него висела и билась его жена, маленькая белобрысая женщина. Все тормошили слесаря, уговаривали его и вместе с женщиной старались разнять его руки. Никиту поразила прежде всего жена слесаря. Он привык видеть ее на дворе. Она была бойка и норовиста, крикливо верховодила мужем. А он, громадный, нескладно сильный, всегда подчинялся ей, и двор подтрунивал над ним. Теперь происходило невиданное. Женщина захлебывалась слезами, рвалась, как птица в тенетах, вне себя беспамятно твердила шепотом: «Петя, Петенька, Христа ради, Христа ради!» А муж стоял каменный, потемневший, и только челюсти его двигались, точно он разжевывал сухую корку хлеба. «Петенька, Петя, Христом Богом!» Он вырвался, наконец, из рук жены, шагнул к калитке, но ее заслонила кучка людей, в ужасе сдавленно хрипевших на слесаря. «Петра, оставь! Сожгут, убьют! Петра, с ума сошел! Христос с тобой!» «Петенька, Петя!» Его оттеснили от калитки. Тогда Никита увидел, что прижимал к груди слесарь. Петр рознил руки и сунул в карман большой матово-черный револьвер. Потом он сжал кулаками свою голову и, как пьяный, покачиваясь, тяжко поднимая обутые в валенки ноги, пошел через двор к себе во флигель. Жена его опустилась на крылечко и, размазывая белобрысыми косицами слезы по щекам, начала тихо смеяться. Кто-то вынес ей ковшик воды. Она отхлебнула глоток, неловко сползла с крылечка на колени и принялась кланяться соседям в ноги. Ее увели в горницу. К калитке нельзя было подступиться. Засов стерегли. Нечего было думать выйти за ворота. Никита побежал наверх, в коридор. Стон на улице оборвался. Никита увидал, как чуйки, пиджаки, поддевки воровски разбегались по Смурскому и Нижней. И в минуту на углу никого не осталось. Ворота, калитки захлопнулись, все опустело и притихло. И только против углового домишка, рядом со столбиком, обозначавшим границу между мостовой и тротуаром, на серой подстилке пыли неподвижно лежала пятнисто-черная колода. И темные разводы пятен ползли от нее по сторонам, переходя в рябые следы человеческих ног. Сколько времени прошло с тех пор, как Никита разглядел на дороге неподвижную колоду? Он смотрел на нее, не дыша, ему чудилось, что она шевелится. Он прищуривался, вновь смотрел. Колода не двигалась, и по-прежнему было тихо и пусто. Но вот открылась калитка, за которой прятался мучник, и со двора вылезла старуха. В развалочку она подошла к колоде, нагнулась над ней и потрясла головой. Затем, не торопясь, она ушла назад, во двор, не затворив калитки. Это была единственная калитка, стоявшая настежь в трех кварталах, которые были видны Никите. Спустя минуту старуха снова показалась. Она несла ведро воды, по бабье перекосившись на бок и размахивая приподнятой пустой рукою. Подойдя к колоде, она принялась потихоньку поливать ее водой. Чернота скатывалась с колоды. Она начинала поблескивать и медленно окрашиваться в чистый киноварно-красный цвет. И вместе с тем колода странно изменялась в форме, принимая очертания человека, лежащего ничком. Появились протянутые вдоль туловища руки, оттопырились над землей пятки, округлился затылок. И вдруг вся киноварно-красная масса исподволь зашевелилась, стала приподниматься. Это был человек. Его успели, избивая, раздеть и разуть. Белье пропиталось на нем кровью, прилипло к нему. Разжиженная водой кровь стала яркой, и, облитый ею с головы до ног, человек шатался теперь на зыбких, тонких ногах, словно раздумывая, упасть ли ему снова или идти. Он пошел. Старуха подставила ему плечо.